А вот это уже интересно. Видать, мои соседи по квартире не так уж и просты, но лезть в их личные дела я пока не стану. Мне они не угрожают, как раз наоборот, их присутствие дарит дополнительную безопасность. Ким Кайни Лайнинен – обычный лекарь, умный, способный, но не более того. В плане самозащиты он полный ноль. Мышцы у него не развиты, повреждающей форму лекарской магии он тоже не владеет. Я уже научился это чувствовать. Зато Тапио жутко опасен. Либо у него есть артефакты, либо он сам владеет какой-то магией. Дворянин не стал бы работать телохранителем, возможно, Тапио бастард. Скорее всего, именно он кого-то только что замочил. Правда, не думаю, что мои соседи финны стали бы убивать без причины. Кима что-то скрывает, это факт. Но он неплохой человек. Скорее всего, за ним кто-то следит, как и за мной. Поэтому он и водит за собой Тапио. «Рубашка тоже вся в крови, блин!» — выругался Кимма. «Снимай!» Под бормотание своих соседей я быстро уснул. Утро четверга началось с уже стандартного завтрака. Я не стал задавать Кимма лишних вопросов, хотя тут явно переживал, что я спрошу, почему в ванной сушится окровавленная одежда. Финн пытался убрать следы крови с помощью лекарской магии, но получилось так себе. Стирать эти двое явно не умели, а в местную прачечную ночь не пошли. Да и выкидывать рубашку не стали, хотя почему, я не знаю. По дороге на работу я то и дело слушал звонки со второго телефона. Ничего необычного. Биркин обсуждал работу, связывался со службой безопасности, записывал на диктофон муки своих заключенных. Последнее было слушать откровенно противно. Время от времени задавал вопрос в пустоту. «Кто ты? Кто меня подслушивает?» Странно как-то. Зачем он вообще украл этот жучок, если понял, что его будут подслушивать? И что он делал в кабинете психолекаря? Неужто решил подлечить свою психопатию? Не прошло и половины рабочего дня, а мой телефон начал разрываться от звонков Владыкина. Мой основной телефон, разумеется. «Да, Борис Геннадьевич», — ответил я. «У вас что-то срочное?» «Господин Булгаков, я должен вам во всем признаться», — заявил он. «Недавно я пытался использовать на вас свою силу. Каюсь». «Хочу перейти на вашу сторону. Я в опасности. Пожалуйста, зайдите в мой кабинет. Я все объясню». «О как!» «Интересно. Похоже, господин Владыкин решил сменить сторону. Или нет?» Я готовился к этому часу всю ночь. Тренировал свои навыки во сне. Ждал, когда Владыкин сделает свой ход. Оказавшись в его кабинете, я сразу почувствовал неладное. Мое сознание схлопнулось. На пару минут я перестал осознавать реальность. Очнулся прикованным к тому самому злосчастному креслу, к мягкому сиденью, усыпляющему людей. «А вы глупее, чем я думал», — с облегчением вздохнул Владыкин. «Пусть думает так. Пусть почувствует власть надо мной. Психолекарь верит, что я купился на его обман. Отлично. Вот только на самом деле у меня для него заготовлен...» Этот навык я тренировал всю ночь. Знал, что встреча с Владыкиным неминуема. Поэтому оттачивал новую способность, без которой этого урода одолеть никак не получится. Даже не спал толком. Поэтому и услышал, как Кимма и Тапио вернулись домой. Слышал, как они суетились, но не отвлекался. Продолжал ковыряться в себе лекарской магией. Искал те самые структуры нервной системы, без которых мой план не мог сработать. Теперь остается только наблюдать плоды моих трудов. Но для начала позволю психолекарю почувствовать себя победителем. Это ослабит его бдительность. «Павел Андреевич, ну как же вы умудрились дважды наступить на одни и те же грабли?» — усмехнулся Владыкин. «В прошлый раз вы попали под мое влияние, но каким-то чудом смогли из него выбраться. И что теперь? Сделали то же самое. Зря я переживал. Всерьез ведь думал, что разобраться с вами будет тяжело. Сам на себя магией воздействовать не могу, поэтому пришлось пить успокоительное». Борис Геннадьевич нервно усмехнулся, достал из кармана пачку таблеток и закинул себе еще одну, даже не запивая. «Печально, Борис Геннадьевич». Я откинулся на спинку мягкого кресла и удрученно покачал головой. «Даже не знаю, что мне теперь делать. Я целиком и полностью в ваших руках». «Зараза». Перегнул палку. «Теперь он поймет, что я над ним издеваюсь. Надо было дальше притворяться поверженным. Было бы веселее наблюдать за его реакцией, но не смог я удержаться». «Погодите, я же точно заблокировал вам речь. Ерунда какая-то». Напрягся Владыкин и снова окатил меня волной своей магии. Я вновь потерял сознание. Всего на секунду. но мой план сработал. Контроль над разумом и телом тут же вернулся. Значит, я действительно смог сделать то, что запланировал изначально. Получилось. Я пошел на серьезный риск, но моя идея все же себя оправдала. Теперь остается только наблюдать за Владыкиным. Повлиять на меня он никак не может, зато я на него легко. «Заткнулись, наконец?» Он помахал ладонью перед моим лицом. «Ух, я уж начал думать, что магия не работает!» Я смотрел в одну точку. Мне хотелось послушать Владыкина. Он может выдать ценную информацию. Да и не хочется мне раньше времени раскрывать свои козырные карты. «Поймите, Павел Андреевич, то, что мне приходится делать, это не мое желание!» Вздохнул он. «Ничего личного. Вас заказал другой человек. Вы мне совершенно неинтересны. Я бы с радостью продолжил работать с вами, господин Булгаков, и не стал бы лезть не в свое дело. Но обстоятельства вынуждают. Вас хочет убить очень важный человек, и я никак не могу ему препятствовать. Ну надо же, а он еще и от чувства вины страдает, как выяснилось. Даже успокоительные лопает, как конфетки. Наверное, сам же их себе и выписывает. Но это к лучшему, пусть исповедуется. Я помню, что ему поручено сделать. Выяснить тайны моей семьи, а затем убить меня. Вернее, внушить мне, что я должен собственноручно с собой расправиться. Хитрый ход. И не придется даже искать убийцу, ведь я все сделаю сам. Но нет, господин Владыкин, не прокатит такой трюк. Мне моя жизнь дорога, одну я уже потерял. А вторую никому не отдам. Знаю, что вы очень способный лекарь. Знаю, что без вас многие пациенты лишатся квалифицированной помощи. Владыкин ходил туда-сюда по своему кабинету, активно жестикулировал. Кривился от собственных слов. Пытался сам себя убедить, что поступает правильно. «Серьезно, мне очень стыдно, что я так поступаю. Простите меня, Павел Андреевич. Изначально я хотел просто лечить психические заболевания. Но так уж вышло, что нашелся человек, которому нужны мои навыки, и я... Черт! Не могу я пойти против него, понимаете?» «Ага, вижу, что понимаете». «Чего он там видит? Я просто муху на стене рассматриваю». Видимо, мой отрешенный взгляд заставил Владыкина думать, что я уже сошел с ума от его магии. «Я не верю в богов, господин Булгаков. Но если они есть, передайте им, чтобы не судили меня строго. Я делаю это не ради денег, просто не хочу потерять свою голову. Слишком уж много я знаю. Как и вы. Только вы из-за своих знаний умрете, а я возвышусь. Вот и вся история. А теперь перейдем к делу». Владыкин сделал глубокий вдох. Успокоился. «Времени у нас с вами немного. Скоро ко мне подойдут пациенты. Через 15 минут вы покинете мой кабинет, затем подниметесь на крышу клиники и спрыгнете вниз головой. Так, чтобы повредить головной мозг и сломать шею. Это понятно?» «Да, господин Владыкин», — изобразил покорность я. «Ну и болван. Он ведь сейчас сам жизнью рискует. Пока что еще не понял, что его приказы могут отразиться у него самого». «Отлично», — с явным облегчением улыбнулся он. «Но перед этим вы расскажете мне, почему ваша семья вышла из союза? Зачем вы решили предать нашего общего господина?» «Так, интересно, о каком союзе идет речь? И кто этот господин? Брат императора? Константин Романов?» Что ж, я уже приблизился к разгадке. Теперь понятно, что Булгаковы были с кем-то в сговоре, но в итоге решили выйти из этого союза. Получается, моих родителей убили как раз из-за этого. Они что-то знали. Что-то, что могло навредить другим семьям этого союза. Стоп! А ведь руководитель службы безопасности вызывал меня не просто так. Бондарев упоминал, что мою семью подозревали в сговоре против Российской империи. Правда, он быстро забрал свои слова назад. Убедился, что я ничего не знаю, и дал заднюю. Сделал вид, что это была простая проверка. Блеф! Но теперь мне ясно, что это не так. Никакой это не блеф. У императора и его служб явно есть подозрения насчет моей семьи. Меня не трогают, потому что думают, будто я не принимал участия в этом сговоре. Однако я не могу сказать наверняка. Воспоминания предшественника обрывочные. Был прежний Павел Булгаков в теме или нет? Вопрос спорный. Может, поэтому нас с Кириллом и пытаются убить? Думаю, что мы знаем имена других заговорщиков. «Булгаков!» — Борис Геннадьевич хлопнул ладонью по столу. «Отвечайте на мой вопрос. Это приказ. Что вы знаете о нашем союзе? Сохранились ли какие-нибудь доказательства?» «Сохранились», — вновь кивнул я. «Вы с Константином Романовым хотите предать императора. Доказательства у меня есть. и они надежно спрятаны. Интересно, как он к этому отнесется? Он ведь уверен, что я говорю чистую правду. Пока что Борис Владыкин не понял, что я обошел его колдовство. Владыкин вздрогнул, напряженно взглянул на меня. Его руки затряслись. «Где эта информация?» – просипел он. «Улгаков, где эти данные? В вашем телефоне? В записях? Где?» «Я приказываю вам ответить. Константин Сергеевич не может потерять свою власть!» И снова мое сознание отключилось, на этот раз на долю секунды. Мелочи. Главное, что я не поддаюсь его магии. Но мне уже надоело терять сознание каждые 5 минут. Пора действовать. «Все, господин Владыкин, я уже достаточно разлегся с вами. Теперь ваш черед отвечать на мои вопросы». И я встал с кресла, потянулся, размял пальцы. Владыкин еще несколько раз попытался взять меня под контроль, но ничего из этого не вышло. Я даже сознание перестал терять, полностью адаптировался. Теперь его магия вызывает у меня только неприятное покалывание в голове, не более того. «Стойте! Стойте! Нет! Почему? Как? Вы должны меня слушаться! Я приказываю вам сесть в кресло!» – запаниковал психолекарь. «Да успокойтесь вы, хватит!» – попросил я. «Сломалась ваша магия! Разве не видите?» Владыкин рухнул в свое кресло, задрожал. Психолекарь окончательно понял, что его колдовство против меня бессильно. Не мог только понять, почему. Объяснять я ему свою идею не стану. Но на самом деле все очень просто. Во-первых, перед походом к психолекарю я заблокировал те же нервные волокна, что и в прошлый раз. Не давал приказу распространиться по нервной системе. В итоге его магия рассеивалась на полпути. Но главная идея не в этом. Мне удалось активировать зеркальные нейроны. Это очень важные нервные клетки. Именно благодаря ним люди, в принципе, способны чему-то обучаться. Например, если человек впервые в жизни видит молоток, он сразу не поймет, для чего может пригодиться этот инструмент. Но если ему показать, как другой человек забивает гвозди, он сможет повторить эти действия. Все наши повторения за другими людьми – это работа зеркальных нейронов. Танцы, спорт, музыка, любого рода движения – все это происходит за счет них. Владыкин не догадывается, что эти нейроны могут сыграть с ним злую шутку. Но они сыграли. Еще как сыграли. Я всю ночь искал в своей нервной ткани эти структуры. И научился отражать от себя магию. К сожалению, с любой магией так поступить не выйдет. Если в меня кто-нибудь кинет огненный шар, я сгорю. Этот трюк работает только в том случае, если вражеская магия проходит через мою нервную систему. Зеркальные нейроны в команде с тормозными нервными клетками смогли остановить атаку Владыкина. Более того, есть риск, что его магия вернулась назад и воздействовала на его же тело. Но пока что эффект еще не проявился. Надо за этим понаблюдать. «Как вы это делаете? Павел Андреевич, это совсем не смешно. Сядьте, лягте, да убейте себя, черт подери!» – завопил психолекарь. «Почему вы никак не реагируете на мои приказы?» «Мы оба прекрасно понимаем, что правду вы из меня не вытащите», – отметил я. «Поэтому жду от вас объяснений. Почему Константин Романов хочет меня убить? Вернее, нет, я уже догадался, почему он хочет это сделать. Лучше расскажите об этом другим людям. Поведайте службе безопасности, какие приказы дает вам младший брат императора». «Черт, черт!» – выругался Владыкин, резко вскочил с кресла и пошагал к двери. «Что вы наделали, Булгаков? Я ничего не могу с собой поделать. Тело меня не слушается». Взгляд психолекаря стал пустым. Он полностью потерял дар речи и прошел мимо меня в коридор. Кажется, ситуация вышла из-под контроля. Я лишь подозревал, что зеркальные нейроны вернут назад магию Владыкина, но даже не думал, что это произойдет так быстро. Что ж, ладно, остановить его я уже не смогу. Пусть идет выполнять собственный приказ. По делам. Все равно никакой пользы от него больше не будет. Похоже, он рассказал все, что знал. И все, что мог. Большего бы я от него не добился. Психолекарь – лишь мелкое звено между мной и более высокими чинами, стоящими во главе заговора. Больше он бы при всем желании не рассказал. Я мог бы попытаться задержать Владыкина, но понимал, что приказ, который он наслал сам на себя, окажется сильнее. Даже если я его свяжу, он все равно найдет способ его исполнить. Поэтому на этом допрос пришлось закончить. Из-за приказа Владыкина убить себя, имен членов Союза я не узнаю, хотя не исключено, что он и сам не знал всех его участников. Сейчас это уже не важно. Главное, что я хотя бы немного начал распутывать эту интригу. У меня есть зацепки. Посмотрим, куда они выведут меня дальше. Борис Геннадьевич вышел из кабинета, зато внутрь вошел главный дознаватель, Аристарх Биркин. Увидев меня, мужчина тут же схватился за сердце. «Проклятие!» – выругался он. «Что-то мне Что-то я паршиво себя чувствую. Господин лекарь, пожалуйста, помогите мне. Видимо, совсем нервы сдали». «Ну и какого же черта здесь творится? Видимо, Биркин пришел на консультацию к Владыкину. Он уже несколько дней к нему ходит, я давно это понял. Но почему он говорит со мной так, будто мы встречались впервые в жизни? У Биркина началась аритмия. Пока что обычная тахикардия, но скоро она перерастет в фибрилляцию предсердий. Я ведь предупреждал его, что нам нельзя находиться рядом. Так зачем же он тогда сокращает расстояние? Если не остановится, моя магия его убьет». «Пожалуйста, господин лекарь, помогите!» – пропыхтел дознаватель. «Не могу понять, что происходит. Только что чувствовал себя нормально. А теперь сердце того и гляди из грудной клетки выпрыгнет». «Готово!» Я убрал свою магию и замедлил сердечный ритм. Биркин с удовольствием сделал вдох. Улыбнулся, обнажив кривые зубы. «Ох, спасибо вам большое!» «Видимо, перетрудился. Кстати, не подскажете, куда ушел психолекарь? У меня назначена консультация. Думал, господин Владыкин меня уже ждет». «Не уверен, что он вернется в ближайшее время. Кажется, у него возник форс-мажор», — ответил я. «Аристарх Иванович, а что с вами происходит?» Вскинул брови дознаватель. «Разве мы с вами знакомы? Простите память, на лица у меня плохая. Я только своих пленников хорошо запоминаю. Не подскажете, как вас зовут? Просто мне нужно знать, на чьи имя писать благодарность главному лекарю. Вы так оперативно восстановили мой сердечный ритм! Черт меня подери! А ведь он не шутит. Не притворяется. Судя по работе печени, он не пьян. Биркин в своем уме. Но при этом не может меня узнать. Что-то мне подсказывает, что тут тоже Владыкин потрудился. Промыл ему мозги. Интересно, с какой целью? Может, Биркин тоже знает то, что может навредить Константину Романову?» «Павел Андреевич Булгаков», — ради эксперимента ответил я. «Мое имя кажется вам незнакомым?» «Хм», — задумался Биркин. «Булгаков. Нет, почему же звучит знакомо? Кажется, вы новый лекарь. Рад познакомиться с вами. Нашей императорской клинике не хватает свежей крови. Хорошо, что вы устроились к нам». Биркин протянул мне руку. Но пожать ее я не успел, поскольку именно в этот момент за окном пролетел вопящий Борис Владыкин. Только что спрыгнул с крыши, судя по всему, но не вниз головой. Видимо, сработал инстинкт самосохранения. Перевернулся уже в воздухе. «Да, и вот такая участь ждала бы меня. Но мне повезло придумать способ борьбы с ментальной магией». «Что это было?» – оторопел Биркин. «Там человек упал!» «Поэтому мне придется вас покинуть, Аристарх Иванович», – вздохнул я. «Думаю, этому несчастному потребуется помощь. Не знаю, что случилось с Биркиным, но это мне только на руку. Он наконец-то забыл про меня и про мой шрам. Теперь можно снять с него повреждающую сетку. Не вижу смысла и дальше вызывать аритмию. Неизвестно, что с его памятью сотворил Владыкин, но я этому только рад». «Ура! Минус один псих в моем окружении. А если учесть, что Борис Владыкин только что спрыгнул с крыши четырехэтажного здания, можно сказать минус два». Когда я вышел на улицу, вокруг психолекаря уже собралась толпа. Через собравшихся стражников и слуг пытался прорваться нейролекарь Сергеев. Старичок, громко шаркая ногами, растолкал людей и воскликнул. «Разойдитесь сейчас же! Мне надо оценить степень повреждения! А где Леня? Леня!» – заорал Алексей Георгиевич. Леонид Беленков выскочил из-за угла. Сразу же явился на зов своего наставника. «Леня, скорее!» – потребовал нейролекарь. «Кажется, наш коллега себе голову разбил!» «Могу чем-то помочь, Алексей Георгиевич?» Я присел рядом с пострадавшим Владыкиным. «Это хороший шанс оценить, как будет развиваться его судьба в дальнейшем. Смерти я психолекарю не желаю. Если есть шанс его спасти, это даже к лучшему. Тогда я в итоге смогу узнать от него больше информации о союзе, в котором состояли мои родители. Да, он пытался меня убить, но он еще и рассказал все, что знает о заговоре. Будет логично сохранить ему жизнь. Пока что он единственная ниточка, которая может привести меня к разгадке убийства Булгаковых». «Павел Андреевич, вы как нельзя вовремя!» – закивал Сергеев. «Пожалуйста, осмотрите кости. Мы с Леней, с Леонидом Петровичем займемся нервной системой». «Кости я уже осмотрел. Можно сказать, что Владыкину повезло. Я бы на его месте точно переломал бы себе все, что можно. Борису Геннадьевичу надо было в акробат идти, а не в психолекаре. Ребра, кости голени, несколько позвонков и кости лицевой части черепа. Больше Владыкин ничего не сломал. Даже внутренние органы не повредил. Смог сдержать удар ногами, но все же ударился лбом об асфальт. «Поврежденные сосуды заращиваю», – отчитался я. «Обломки костей лучше будет вернуть на места в условиях стационара. Что скажете насчет головного мозга? Мне кажется, лобные доли повреждены. и затылочный, очевидно, тоже. «Полностью с вами согласен, Павел Андреевич. Но при чем тут затылочные?» «А, божечки, вы правы, как же сразу не догадался! Противоудар!» — затрясся Алексей Георгиевич. «Стандартный механизм повреждения. Мозг человека ведь не закреплен на каких-нибудь штырях. Пространство вокруг него очень мягкое, поэтому при ударе по лбу мозг может отлететь назад и удариться о кости черепа затылочной частью. Получается, что при ударе страдает сразу две противоположные стороны». «Порванные нервы восстановил», — сообщил наставнику Беленков. «Надо его госпитализировать в травматологию, иначе умрет от болевого шока». «Болевые рецепторы я уже выключил», — помотал головой Сергеев. «Позовите санитаров. На носилки и ко мне в неврологию. Я его быстро восстановлю. Не могу только понять, как господин Владыкин вообще умудрился вывалиться из окна». «Не из окна», — ответил один из стражников. «С крыши. Он сам спрыгнул. Мы видели. Никого рядом с ним не было». «Ой, беда, беда!» – вздохнул Алексей Георгиевич. «Наш психолекарь сам сошел с ума. Видимо, не выдержал нагрузку». Я помог нейролекарям перенести Владыкина в стационар и попросил Сергеева, чтобы тот сообщил мне, если Борис Геннадьевич придет в себя. Надо будет снова с ним поговорить. Высок риск, что с такими повреждениями он вообще не сможет вспомнить часть своей жизни. У него явно есть ушиб мозга. Причем степень тяжести довольно нелегкая. И ведь Константин Романов обязательно об этом узнает. Но как он отреагирует на произошедшее – большой вопрос. Возможно, поймет, что соваться ко мне не стоит, но, может быть, поступит иначе. Наоборот, снова начнет насылать на меня убийц. Как ни крути, а разбираться с ним придется. Но лучше дождаться, когда Владыкин придет в сознание. Он сам должен рассказать правду о заговоре. Мне никто не поверит, если я начну кричать на каждом углу, что Владыкин и Константин Романов – намерены предать Российскую империю. После произошедшего я вернулся в свой кабинет. На ходу воспользовался своим новым навыком массовый анализ, быстро определил, с какими диагнозами ко мне пришли жители императорского двора. Большая часть обратилась ко мне с мелочами, но один вызвал особый интерес. Барон Лугунов, полный мужчина. Анализ сообщил мне, что пациент весит более 120 килограммов. Я уже привык, что повышенная масса тела у людей старше 50 лет – чаще всего идет рука об руку вместе с сахарным диабетом второго типа. Я оказался прав. Судя по анализам, этот человек живет с диабетом уже не один год. «Вы таблетки принимаете, Иван Васильевич?» – обратился к Лугунову я. «Глюкоза выше 10. Это ж никуда не годится». «Бывало и хуже», – вздохнул он. «Первый раз меня положили в эндокринологическое отделение чуть ли не в коме. Сахар поднялся выше 20. «И гликированный гемоглобин очень высокий», — продолжил изучать анализы я. «Не пойдет. Надо исправлять». Многие диабетики забывают, что им надо контролировать не только сахар, но и гликированный гемоглобин. Ведь по этому показателю можно оценить эффективность назначенной терапии. Простыми словами, сахар цепляется за гемоглобин, изменяет его структуру, и это можно увидеть в анализе крови. В норме он должен быть менее 6%. Если наблюдается подъем выше 6,5, можно с уверенностью сказать, что у пациента преддиабет или диабет. Я назначил Лугунову новые препараты. Откорректировал дозировки старых, посоветовал принимать тиоктовую кислоту для восстановления уже поврежденных нервных клеток. Но на этом проблемы не закончились. Пациент пожаловался на симптомы, которые я самостоятельно убрать никак не мог. «Тут еще другая проблема появилась, Павел Андреевич», – произнес барон. «Я ведь все время за компьютером работаю, с бумагами вожусь, а глаза уж ничего не видят. Хотя еще пару лет назад зрение было идеальным. Никогда об очках даже не задумывался». «Плохо дело. Речь явно о диабетической ретинопатии. Другими словами, сахар убивает глаза. С этим надо к офтальмологу. Вернее, к оптилекарю. Так в этом мире называют глазных врачей. Как раз сейчас, судя по расписанию, один из специалистов ведет прием. Дарья Валерьевна Зорина, если не ошибаюсь. Вот к ней-то и провожу пациента. Барону было трудно передвигаться, поэтому я решил лично проконтролировать, что он доберется до специалиста. Очереди к Зорине не было. Она уже завершала прием, когда мы с бароном Лугуновым вошли в ее кабинет. «Чем могу помочь?» – бросила молодая светловолосая девушка. Зорина поправила очки и с интересом взглянула на нас с Лугуновым. И в этот момент я почувствовал резкие изменения в окружающем меня мире. Вспомнилось все уроки моего учителя. В голове всплыли посещенные мной места силы. Благодаря Валерию Бражникову я научился видеть потоки жизненной энергии. И сейчас я увидел один из них. По какой-то причине тонкая струйка лекарской магии вышла из моей груди и соединилась с телом Зориной. Дарья явно не видела того же, что и Глава я. Глава 13. Но в эту секунду... Еще до того, как мы с коллегой приступили к беседе, я на всякий случай перепроверил, не попал ли я в какую-нибудь хитрую магическую ловушку. А вдруг она высасывает из меня энергию? Не удивлюсь, если в этом мире и такое бывает. Но нет, моя мана не убавляется, не прибавляется. И у Дарьи Зориной жизненная аура тоже стабильная. Не могу только понять, а что это за лекарский поток между нами? Готов поклясться, что Дарья его не видит. Никогда не слышал ни о чем подобном. Возможно, стоит спросить у старика Бражникова. Валерий Николаевич о жизненной энергии знает все. Может, объяснить, что это значит? «Добрый день, Дарья Валерьевна. У меня для вас пациент. Хотелось бы, чтобы вы его приняли», — произнес я. «Напомните ваше имя, господин Булгаков», — представился я. «Вы из новых лекарей? Раньше мы с вами не пересекались», — подметила Зорина. Я почувствовал на себе ее взгляд. Магический. Она осматривает меня анализом. Интересно, с какой целью? «Вообще-то пациент не я, Дарья Валерьевна. Меня может не осматривать», — усмехнулся я. «М?» — скинула брови она. «О, так вы умеете ощущать чужой анализ? Прошу прощения, мне просто стало любопытно». Она смутилась. Видимо, не ожидала, что я поймаю ее магический взгляд. Не совсем, правда, понимаю, чего она вообще пыталась добиться этим осмотром. Ну да ладно, у всех свои тараканы. «Вот, познакомлю вас», — я указал на пациента. «Иван Васильевич Лагунов, сахарный диабет второго типа. Осложнен диабетической полинейропатией, хронической болезнью почек. И, как я предполагаю, ретинопатией. С последним заболеванием явно разбираться придется вам. Этот недуг развивается из-за отмирания мельчайших сосудов, питающих сетчатку. А сетчатка – самая главная часть глаза. Именно она позволяет нам превращать видимую картинку в нервные импульсы. Однако из-за высокого уровня сахара питание сетчатки нарушается и начинает развиваться слепота. Слепота, которую обратить вспять, уже не выйдет. Я бы мог оказать Лагунову помощь самостоятельно. Гистологический анализ позволит мне оказывать воздействие на мельчайшие структуры организма, вроде сетчатки или питающих ее сосудов. Но энергии на это уйдет немерено. А Лагунов не единственный пациент, которому я должен помочь. Лучше тратить ману экономно. Иначе я рискую пережить перегрузку магических каналов. Яркий пример – Максим Ломоносов. Чуть не убил себя, пытаясь победить нас с Гавриловым в соревновании. Бражников об этом предупреждал. Так что лучше пусть пациентом займется специалист. Магия Зориной должна быть заточена строго на органы зрения. И для лечения гарантированно понадобятся элементы клеточного анализа. Дело в том, что в этом мире классификация уровней сил очень специфичная. Некоторые рождаются с предрасположенностью лечить определенные системы. Например, Леонид Беленков может осматривать только нервную систему и связанные с ней сосуды. И он очень быстро может дойти до клеточного или даже молекулярного анализа. Но хоть убей, никогда не сможет использовать эту силу на легких, сердце и других органах. Скорее всего, точно по такому же принципу работает магическая система Дарьи Зориной. Уверен, она способна лечить зрение на клеточном уровне. Этим лекарь общего профиля, вроде меня, и отличается от узких специалистов. Я могу осматривать все. И лечить могу все. Но за это платится высокая цена. Приходится очень долго накапливать ману и опыт, укреплять свои магические каналы, чтобы перейти на более продвинутые уровни. Не исключено, что узкие специалисты практически сходу овладевают гистологическим анализом. Мне же пришлось потратить недели, чтобы отточить этот навык. Зато потенциально я могу заменить их всех, если продолжу развиваться в том же духе. Так-так. Дарья Валерьевна вышла из-за стола. Ее каблуки издали ритмичное цоканье. Девушка подошла к Ивану Лагунову и внимательно всмотрелась в его глаза. «Да, вы правы, Павел Андреевич. С глазками у нас тут совсем беда». «Как беда? Насколько беда?» – испугался барон. «Я видеть-то смогу? Или сможете, сможете?» «Походите ко мне несколько дней, станет намного лучше. А господин Булгаков вам уровень сахара как-нибудь настроит или отправит к эндокринологу», вводя пальцем у глаз Лагунова, произнесла Дарья Зорина. «К эндокринологу пока не отправлю», — ответил я. «Сам разберусь». Зорина бросила на меня короткий взгляд. Улыбнулась. Черт знает, что ее так развеселило. Но реагирует она на мои высказывания как-то странно. Словно знает что-то, чего не знаю я. «Любопытно. Заинтриговала». Дарья выдала талоны пациенту на несколько дней вперед. Пообещала курс интенсивной терапии, после чего отпустила. Я предупредил Лугунова, что он ко мне тоже записан. Рекомендации он уже получил. В следующую неделю барон будет лечиться сразу у двух специалистов. Думаю, мы его быстро приведем в порядок. О профессионализме Зорины я ничего не знаю. Ранее мне отправлять к ней пациентов не доводилось. Но я уже научился определять знающего врача по взгляду. Она всего за минуту обнаружила дефекты в сетчатке Лугунова. Думаю, восстановить зрение пациенту она сможет без особого труда. «Господин Булгаков, будьте так добры, задержитесь ненадолго», — попросила она. Я попрощался с Лугуновым, прикрыл дверь и тут же услышал совершенно неожиданное для меня высказывание. «Оригинально. Так завести со мной знакомство еще никто не пробовал. Но я оценила, Павел Андреевич. Честно скажу, оценила». «Что она несет?» Я сдержал смешок, хотя скрыть улыбку все равно не удалось. «По-вашему, привести пациента равно завести знакомство?» С искренним недоумением спросил я. «Для меня это новость. Выходит, я уже с несколькими лекарями так познакомился? Надеюсь, Алексей Георгиевич не уловил двойной подтекст, как это сделали вы». «Не притворяйтесь, Павел Андреевич». Все еще не веря мне, рассмеялась Зорина. «Вы ведь не повели господина Лугунова к эндокринологу. Решили лечить его сами. Не повели его к нейролекарю, хотя ему помощь этого специалиста тоже требуется. Зато повели ко мне. Странное совпадение, правда?» «Разумеется, я просто не смог удержаться. Настолько мне хотелось провести с вами эти 10 минут», — не скрывая сарказма, ответил я. Затем взглянул на часы и добавил. «А если серьезно, мне уже пора. Пациенты ждут». «Не надумывайте себе лишнего, Дарья Валерьевна. Если бы я хотел познакомиться, то сделал бы это иначе». «Правда?» — она приподняла одну бровь. «И как же?» «А вот об этом вы, возможно, никогда не узнаете», — улыбнулся я, вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. Щелк, и связь жизненных энергий резко исчезла. Моя аура вновь приобрела прежний облик. Интересно. А если я сейчас снова открою дверь, эта связь вновь появится? Нет, лучше сделаю это позже. Не стоит лишний раз тревожить столь мнительную даму такими экспериментами. Да, не думал, что в кабинете офтальмолога встречу такую специфическую девушку. Причем затрудняюсь даже сказать, что меня больше всего удивило. Ее характер или же загадочный жизненный поток, что протянулся между нами. Нет, все же стоит поскорее встретиться с Бражниковым. Расскажу старику, что мне удалось выяснить в Ордене Лекарей, а также поделюсь этой историей. Надеюсь, он не ушел в запой и не забыл, что я набился к нему в ученики. «У нас все готово, Владимир Алексеевич?» Вместо приветствия произнес руководитель охраны Бондарев, когда Коршунов вошел в кабинет. «Финская делегация прибудет уже завтра. С остальными секторами двора я уже разобрался. Все командиры выставили дополнительную охрану. Вас я позвал в последнюю очередь, поскольку уверен, что вы-то уж точно не подведете». «Все в полном порядке, Игорь Станиславович», — содрав подбородок, ответил Коршунов. «Можете беспокоиться насчет моей зоны. Все линии защиты отрегулированы. Своих стражников я выдрессировал, как цепных псов. Каждый знает свое место, никаких проблем не возникнет. Кроме того, мы наладили связь с гвардейцами. Если вдруг что-то пойдет не так, мы узнаем об этом первыми. Я потрудился, чтобы организовать цепочку». «Вы самое главное поручение не забыли?» – перебил Коршунов руководитель службы безопасности. «Письмо передали?» Владимир Алексеевич мысленно выругался. С трудом удержался, чтобы не ударить себя ладонью по лбу. «Письмо! Это чертово письмо! Он ведь уже второй день носит его в свои сумки!» Но так и не собрался с мыслями. Не приготовился передать его получателю. Иногда забывал об этом. А когда вспоминал, изо всех сил старался придумать оправдание, почему... Это стоит отложить на потом. Иными словами, Коршунов очень не хотел встречаться с тем, кому было адресовано это письмо. «Игорь Станиславович, я передам его сегодня же», — прокашлявшись, ответил Коршунов. «Одного не могу понять, почему это доверили нам? Ни вы, ни я должность посыльного не занимаем, если мне не изменяет память. С какой стати я должен тратить свое время, чтобы передавать Павлу Булгакову эту дурацкую бумажку?» «Господин Коршунов, успокойтесь, пожалуйста», — напрягся Бондарев. «Я вас не узнаю». Игорь Станиславович выдержал паузу, поправил повязку на глазу. Под ней уже успел собраться пот, а затем смягчил тон. «Володь, ты чего? Раньше не замечал за тобой такой агрессии. Ты, конечно, всегда был холериком, но последние полтора месяца ты сам не свой. Что случилось?» «Булгаков, вот что случилось, Игорь!» Вздохнул Коршунов и рухнул на стол перед Бондаревым. «Не покидает меня ощущение, что с ним что-то не так. Ты ведь и сам говорил, что его семья была замешана в... «Не распространяйся об этом», — перебил его Бондарев. «Это лишь догадки. Тем более я разговаривал с Булгаковым. и не заметил, чтобы он лгал. А ты знаешь, я умею распознавать ложь. Я вижу куда больше, чем другие люди». Игорь Станиславович постучал пальцем по своей повязке. Коршунов вспомнил. «Правда ведь. От Бондарева трудно что-то утаить. Когда они служили на фронте, Игорь Станиславович магией не владел. Даже ходили слухи, что он бастард, поэтому и родился без способностей. Но все изменилось, когда тот получил рану. Лишившись глаза, Бондарев стал видеть намерения людей. Что же это получается? Выходит, Павел Булгаков и вправду ничего не скрывает? Но не может Коршунов с этим смириться. У него магического чутья нет, но... Мог же Бондарев ошибиться? Наверняка его силы способны давать осечку. «Оставь ты в покое Булгакова», — попросил Бондарев. «Правда, Владимир. Нам поручили передать ему письмо, потому что никто, кроме службы безопасности, не сможет сделать это скрытно. А тайные службы императора заняты более важными делами. Не упирайся. Просто отдай парню эту бумажку, и все». Игорь Станиславович улыбнулся. «Подожди. Я ведь вижу, что проблема не только в Булгакове. Что это за эмоции? Ты ведь тревожишься не только из-за него». «У меня сегодня важная встреча», — коротко ответил Коршунов. «Хочу повидаться кое с кем. Поэтому и хотел попросить, чтобы ты отпустил меня. Буквально на несколько часов». «И кто же эта женщина?» — усмехнулся Бондарев. «Удивлен, что кто-то смог покорить твое сердце. Ты всегда был неприступен, как скала. И в бою, и в личной жизни. Я ничего не говорил про женщину. Но я все равно тебя понял». «Она работает у нас тут, в императорской больнице», — признался Коршунов. «Дай отгадаю». «Медсестра», — улыбнулся во весь рот Бондарев. «Что-то вроде того», — уклончиво ответил Коршунов. «Я смотрю, ты в лекарской сфере вообще неровно дышишь. Булгакова терпеть не можешь, на медсестер западаешь. Не обижайся только, не мне тебя судить. Хоть я и твой начальник, но до сих пор помню времена, когда мы были по разные стороны должностей». «Ну так что, дашь мне отгул?» — насупился Коршунов. «Разумеется. Вы его получите, Владимир Алексеевич», — вновь вернулся к официальному тону Бондарев. «Только перед этим письмо Булгакова передайте, а подруге своей передайте от меня привет, если у вас с ней все получится». «Ну кто это? Кто этот человек?» Аристарх Биркин в ярости швырнул свой телефон в стену. Это было далеко не первый и даже не десятый его мобильник, поэтому он уже прикупил себе защитный чехол. Знал, что рано или поздно он снова вспыхнет и разобьет очередное средство связи. Главный дознаватель заперся у себя в кабинете. Ходил вокруг стола, расковыривал пятна крови на стене. Да, их так до сих пор и не отмыли. Биркину приходилось лицезреть это пятно уже пятый месяц. Хотя оно ему нравилось. Чем-то эти узоры напоминали современное искусство. Практически картина. «Не отвлекаться, не отвлекаться», — бубнил себе под нос Биркин. Зачем он обратился к Владыкину? Какие воспоминания он решил себе стереть? И ведь теперь даже с психолекарем нельзя поговорить на эту тему. Биркин запросто мог бы придумать способ, как затащить Бориса Геннадьевича в свою допросную. Расколол бы его. Но Владыкин это предусмотрел, спрыгнул с крыши императорской клиники. Теперь неизвестно, когда он придет в себя. А психолекаре ответов уже не дождешься. Аристарх Иванович понял, что у него появился новый враг. И этот человек — он сам. В прошлом Аристарх принял решение стереть память о ком-то или о чем-то. Но эти воспоминания оказались гораздо сильнее. Память исчезла, а вот эмоции, переживания — это никуда не делось. «Болван! Владыкин!» — выругался Биркин. «Дилетант! Если бы он смог еще эмоции мои стереть, меня бы это не беспокоило». Больше Биркина никто не подслушивал. Аристарх надеялся, что владелец жучка себя выдаст. Но тот сделал все в точности да наоборот. Отключил жучок. Разорвал связь и перестал подслушивать разговоры Аристарха Ивановича. Наверное, Биркину стоило радоваться, что прослушки больше нет. Но почему-то эта шутка его бесила. Получается, что человек по ту сторону линии в нем не заинтересован. Не заинтересован. Ха. Как кому-то может быть неинтересен главный дознаватель? Биркин был уверен, что утраченную информацию можно было бы получить из старых допросов. Но Аристарх прекрасно понимал, что и враг заготовил ему ловушку. Прошлый Биркин не стал бы сохранять записи о столь важном для него человеке. Он все держал в уме. Что ж, значит, есть только одно решение. Нужно повторить уже пройденный путь. Рано или поздно он вспомнит то, что осталось забытым. Однако Биркин знал наверняка, пропажу нужно искать в императорской клинике, среди лекарей. «Да, Евгений Кириллович», — прижимая телефон к уху, кивнул я. «Разумеется, не нужно класть в дневной стационар графа с пневмонией. Да, да, я понимаю, что он граф, но это не отменяет того, что он заразит других пациентов». Ух, Гаврилов все же согласился с моим мнением и положил трубку. Руководство целым отделением давалось ему тяжело. Только что Евгений Кириллович чуть не положил пациента с пневмонией в общий профиль. А так делать нельзя. Если человек в медицинской сфере не варится, сходу понять суть проблемы трудно. Но описать эту ситуацию можно на примере одной истории из моей прошлой жизни. Один раз молодой специалист допустил такую же ошибку, как и Гаврилов. Только Евгений Кириллович умом понимает, что так делать нельзя. Просто его пугает титул граф. В моем же мире никаких графов и прочих дворян в помине не было. Просто терапевт по глупости госпитализировал температурящего пациента в общий профиль. Разумеется, я этого болвана уволил. Потому что на следующее утро все пациенты с больным сердцем, астмой и хроническими панкреатитами подхватили вирус гриппа. Повезло еще, что обошлось без летальных исходов. Жалко было увольнять терапевта, но за столь грубые ошибки нужно наказывать. Иначе человек не научится. Инфекционные больные отдельно, все остальные отдельно. По-другому нельзя. Точно так же нельзя класть мужчин с простатитом в отделение акушерства и гинекологии. По понятным причинам. Есть примитивные вещи, которые должен понимать каждый человек. Но проблема Гаврилова в другом. Он слишком податлив. Какой-то важный граф захотел лечиться пневмонией именно в дневном стационаре. Все, у Евгения Кирилловича ступор. Как можно отказать графу? Да очень просто. Люди ведь пострадают. И в медицине есть свои правила, против которых не может пойти ни граф, ни князь, ни император. Я вразумил Гаврилова и уже собрался идти домой. Но перед этим решил заглянуть к Кимма. Кайни Лайнинен уже принял всех своих пациентов. Наконец мы могли переговорить наедине. Поликлиника – единственное место, где Тапио не преследует своего господина на каждом шагу. А с Киммом мне уже давно надо поговорить. Я ведь понял, что он не просто финский лекарь. У него есть тайна посерьезнее. Причем не одна. «О, Павел, какими судьбами?» – улыбнулся Финн. «Прости, домой сегодня вместе пойти не сможем. Завтра приезжают мои коллеги из Финляндии, мне надо подготовиться к их появлению». «Я тебя надолго не задержу», — ответил я. «Всего один вопрос. Мы с тобой эту тему закрыли и больше к ней не возвращались. Однако совсем недавно ты упомянул, что мы с тобой похожи. Скажи, что ты хотел этим сказать? Ты ведь тогда не договорил». «Ой, слушай, Павел...» — глаза Кимма забегали. «Думаю, ты меня неправильно понял. Я иногда путаюсь в вашем языке. Некоторые фразы вылетают не в попад». Финн пожал плечами, рассмеялся, изобразил дурачка. Он всегда так делает. Вот только я уже понял, что это просто образ. Да, Кимма Кайни Ланинен всегда пытается казаться простым человеком. Я готов поклясться, что на деле он таковым не является. «Кимма, ты на русском говоришь лучше половины моих знакомых. А все они коренные жители Российской империи», — подметил я. «Давай не будем притворяться, ты ведь...» «Тсс!» Он приложил палец к губам. «Что бы ты ни собирался сказать, потерпи еще немного. Ты получишь ответы на свои вопросы, Павел. Но не сегодня, завтра, обещаю. У меня для тебя небольшой сюрприз. Не хочу, чтобы испортилось впечатление. Ты не помнишь, что случится завтра?» «Помню», — кивнул я. «Приедет финская делегация. Изначально мне говорили, что я буду принимать участие в этом собрании. Но почему-то сразу после этого все замолчали, возможно, передумали». «Понятия не имею, что на уме у твоего руководства», — сказал Кимма. «Но завтра сюда приедут не только лекари. К нам прибудет принц королевства Финляндия. Моя задача — познакомить вас. Вот он тебе все и расскажет». «Вот как?» — усмехнулся я. «Ну-ну. Тогда не стану больше тебя задерживать, Кимма. Пойду домой. Кстати, ужин сегодня с меня. Сделаю для вас, Тапио, наше традиционное блюдо. Уверен, вам понравится». Я не стал больше допытывать Кимма. Потому что понимал, что на самом деле скрывает мой сосед по квартире. Его тайна мне никак не навредит. Я не против подождать до завтра. Пусть думает, что я пока что ни о чем не догадываюсь. Главное, он мне не враг. Так что пусть плетет свои интриги. В этих безобидных хитросплетениях я не против поучаствовать. Это даже забавно. Я покинул клинику, не успел завернуть за угол, как чья-то рука схватила меня за плечо. Ох, и повезло же, что у меня не сработал рефлекс. После жизни в трущобах я отточил навык отвечать на такое прикосновение хорошим таким добротным разрывом желчного пузыря. Только, к счастью, задержать меня попытался не какой-нибудь бандит или убийца, а наш оптилекарь, Дарья Зорина. «Дарья Валерьевна?» Я почувствовал, как между нами вновь сомкнулась лекарская связь. Мана внутри меня завибрировала. Странное чувство. Такого в начале рабочего дня еще не было. Может, это из-за ее прикосновения? Лучше действовать аккуратно. Кто знает, может, мы с ней как лекари не сочетаемся, и прямой контакт взорвет нам магические центры. Да, вот это была бы глупая смерть. На всякий случай я одернул руку. Не хочу рисковать. Она от этой связи не видит. Господин Булгаков, мне кажется, между нами осталась недоговоренность. Мы точно друг друга не поняли. Вернее, мне кажется, что вы мне врете, заявила она. Блин, вот привязалась-то. Госпожа Зорина, я не знаю, что вы там надумали, но если вам хочется со мной провести время, так и скажите. Зачем эти сложности? Что? Я? Нет, ничего подобного, начала оправдываться Дарья Валерьевна. Просто ее задела моя реакция. Мне это знакомо, уже доводилось сталкиваться с такими сценариями. Дарья Валерьевна? Послышался за нашими спинами до боли знакомый голос. Там стоял Владимир Коршунов. В одной руке был букет цветов, во второй — письмо. Он замешкался, чуть не перепутал адресатов, нахмурился, передал Зориный букет, а письмо кинул мне под ноги. «Это последняя капля, Павел Андреевич», — процедил сквозь зубы он. «И решение может быть только одно. Дуэль!» Глава 14. «И чем же на этот раз?» Пожалуй, произошедшее удивило сразу всю нашу троицу. Началась какая-то откровенная бредятина. Сначала Зорина увязалась за мной с каким-то слишком уж странной тактикой знакомства. А теперь еще и Коршунов на нас набросился. Букеты, письма, дуэль. Проклятие, я ведь планировал сегодня сварить борщ для Киммы и Тапио. «Притормозите, Владимир Алексеевич», — спокойно попросил я. «Убить друг друга мы всегда успеем. Может быть, успокойтесь и объясните русским языком, что на вас нашло». «Не притворяйтесь, Павел Андреевич. Вы все прекрасно понимаете. Наши с вами отношения не задались с самого начала». Он принялся расхаживать туда-сюда, размахивал указательным пальцем, как дирижер палочкой. «С самого первого дня вы надо мной насмехались. А поскольку за моей спиной стоит четверть всей службы безопасности императорского двора, значит, вы насмехались и над моими подчиненными». «Не припомню, чтобы хоть раз такое случалось», — я поднял с земли письмо. «Меньше всего мне сейчас хотелось идти у него на поводу. Нет у меня причин участвовать в этой дуэли. Как раз наоборот, логичнее, если бы я сам его вызвал. Например, когда он пытался вломиться в мою квартиру, не имея на то законного решения. Или вешал на меня ложное обвинение. Но я все же привык сначала думать головой». «Что вы делаете рядом с госпожей Зориной?» — продолжил наступать Коршунов. «Разве вы не в курсе, что она уже занята?» «Вообще-то я не занята. Владимир Алексеевич, прекратите выдумывать!» — воскликнула Дарья Валерьевна. «Я ведь уже просила вас, оставьте меня в покое. Мне не нужны эти ухаживания. Ну почему вы никак это не поймете?» «Я все понял, когда увидел рядом с вами Булгакова», — уперто продолжал навязывать нам свое мнение Коршунов. «Теперь мне все ясно. Это он запрещает вам со мной общаться. Признайтесь, он вам угрожал?» «Хм-хм», — прокашлялся я. «Вы сейчас не поверите. Меня ваши взаимоотношения вообще не волнуют. Свободна госпожа Зорина или не свободна, какая мне разница?» «Как это какая разница?» — на этот раз удивилась Дарья Валерьевна. «Да я вас всего несколько часов знаю», — усмехнулся я. «Что вы тут драму на ровном месте разводите?» «Ага, в таком случае, господин Булгаков, изменитесь и оставьте нас с Дарьей Валерьевной наедине», — прошипел Коршунов. «Если вам она безразлична, почему вы просто не уйдете?» «Вот теперь уходить уже поздно. И причин на то несколько. Я четко вижу, что Зорина против компании Владимира Алексеевича. Но отвязаться от нее она не сможет. Оставить ее тут одну — значит бросить в беде. Кроме того, Коршунов зашел уже слишком далеко, оклеветал меня, бросил письмо под ноги, вызвал на дуэль. Пора поставить его на место». «Хм...» Я принюхался. За грубым запахом мужских духов скрывался тонкий аромат ацетальдегида. «Владимир Алексеевич, а разве вам разрешено выпивать на службе?» «Что?» — вздрогнул он. «Да как вы смеете, Булгаков? Прекратите порочить меня при даме!» «Не забывайте, что дама тоже лекарь. Она бы и сама почувствовала, что с вами что-то не так», — отметил я. Выпил он явно совсем чуть-чуть. Либо полбокала вина, либо рюмку чего покрепче. Должно быть, для храбрости принял. Чтобы проще было завести беседу с Зориной. М-да. Только такая храбрость до добра не доводит. Он потому и со мной так разговорился. Как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Теперь я точно не могу оставить Зорину наедине с ним. «Да, это не моя проблема, но Коршунов и на трезвую голову бывает неадекватный. А сейчас и вовсе может дров наломать. К вашему сведению, господин Булгаков, у меня сегодня выходной. Я запросил его лично у Игоря Станиславовича. Если вы вдруг задумали подставить меня и доложить господину Бондареву, что я нарушаю правила поведения на службе, спешу вас разочаровать. Пока что я ничего не нарушил». Коршунов сложил руки на груди, гордо задрав голову, смерил меня уничижительным взглядом. «У меня и в мыслях не было плести против вас интриги. Этим обычно вы занимаетесь. Я же занят куда более важными делами, например, лечением пациентов», – парировал я. «Однако есть одно «но». Вы только что вызвали меня на дуэль. Я же не ослышался?» «Не ослышались. Я требую, чтобы она состоялась сегодня же», – настоял Коршунов. «Остановитесь, пожалуйста», – попросила Дарья Зорина. «К добру это не приведет, вы же понимаете, Павел Андреевич, хотя бы вы». «Дарья, не лезьте», – перебил ее я. «Все в порядке. Сейчас совсем разберемся», – я перевел взгляд на Коршунова. «А вот и несостыковка, Владимир Алексеевич. Дуэли на территории императорского двора запрещены. Нас обоих посадят за решетку ваши коллеги. И это в лучшем случае. В худшем следующие сутки мы с вами проведем в компании господина Биркина. И он не успокоится, пока не выяснит, с какой стати мы устроили такой беспредел». Я рассчитывал призвать Коршунова к здравомыслию. Он человек очень вспыльчивый. Меня он на дух не переваривает. Но Владимир Алексеевич не дурак. Дураков здесь не держит. Тем более на таких должностях. «Еще какой-нибудь мелкий совет может протиснуться не самый смышленый дворянин. Чисто за счет денег и связей. Но уж с командиром охраны такой номер не пройдет». Однако последующий ответ Коршунова меня разочаровал. Он показал свой ум и далеко не с лучшей стороны. «Я знаю законы, господин Булгаков. Все равно на территории императорского двора дуэли не будет. Зато никто не помешает нам провести ее в более подходящем месте», — оскалился Владимир Алексеевич. «У меня сегодня отгул. Вы свой рабочий день уже завершили. Пройдемте к берегу. Я знаю хорошее место. Там нам никто не помешает». И самое ироничное, дуэли в Российской империи до сих пор не запретили. Я изучал этот вопрос. Существует ряд строгих требований к проведению дуэли, но обычно никто этим нюансам не следует. По той простой причине, что и сами дуэли уже давно вышли из моды. Дворяне сейчас решают вопросы иными методами. Мстят обидчику, подрывая его авторитет. Воздействуют через других влиятельных людей. Мешают бизнесу противника, плетут интриги. А иногда нанимают наемных убийц. Никто уже не хочет рисковать собой и марать руки. Но Коршунов оказался склонным к традиционному решению разногласий. Что ж, изначально я не планировал участвовать в этом дурацком мероприятии, но теперь вижу, что лучшего варианта у меня нет. Я соглашусь на дуэль, но поступлю по-своему. Как-либо серьезно вредить, и уж тем более убивать Коршунова я не собираюсь, но проучить его точно стоит. Возможно, если я сыграю по его правилам, он наконец поймет. Если дальше игнорировать этого человека, он точно не ставит меня в покое. «Как я и думал, Павел Андреевич», — подцокал языком Коршунов. «Струсили все-таки. Вы ведь только на словах гораздо. Давайте уже заканчивать этот треп». Я пресек очередную порцию оскорблений. «Нам с вами не 10 лет. Хотите решать проблему по-серьезному? Хорошо, тогда ведите. Надеюсь, за час мы с вами управимся. Не хочу нарушать обещания, мне еще ужин готовить». «Стойте, Павел Андреевич!» Зорина схватила меня за руку, чем только еще сильнее разозлила Владимира Алексеевича. «Давайте я лучше действительно прогуляюсь с господином Коршуновым». «Вот уж давайте без лишнего благородства», — усмехнулся я. «Как интересно она это видит. Я наплюю на все случившееся и пойду спокойно домой, а она будет терпеть компанию Коршунова? Да этот вариант унизителен сразу по отношению ко всем троим участникам этого спора. Черт!» Я резко одернул руку и отступил от Зориной на полшага. Увлекся мыслями, не обратил внимания, что еще один телесный контакт заставил вибрировать мои магические каналы. В какой-то момент мне даже показалось, что кровь в руке начала закипать. А ведь правда. Запястье красное. Сосуды расширились, чувствительность увеличилась. Да, с этой дамочкой лучше пока что близко не контактировать. Даже если кому-то из нас этого и захочется. Что-то жизненная энергия ведет себя странно. Причем сама Дарья этого не понимает. Значит, бдительным стоит быть мне. Нельзя, чтобы она случайно навредила нам обоим. Мы с Коршуновым двинулись к выходу с императорского двора. Дарья Валерьевна увязалась за нами. «Нам нужен секундант», — потирая ладонь о ладонь, пропыхтел Владимир Алексеевич. «Вы для начала скажите, на чем драться собираетесь?» — спросил я. «Оскорбленная сторона у нас — это вы, господин Коршунов, так что вам и выбирать. Однако, спешу заметить, огнестрела и холодного оружия у меня нет». «Да ну!» — хмыкнул Коршунов. «А не врете?» «Не притворяйтесь. Если бы оно у меня было, вы бы узнали об этом первым. Давайте не будем забывать, кто целых два раза ковырялся в моей квартире», — напомнил я. «Нет, у меня некоторое время была винтовка шепота. Но даже если бы я от нее не избавился, приносить такой на дуэль — это перебор. Да и вообще пользоваться огнестрельным оружием посреди города, даже если место и безлюдное, все же запрещено». «Спокойно, Павел Андреевич, у меня есть идея получше. Все-таки в соответствии с дуэльным кодексом наши силы должны быть равны», — чуть успокоившись, произнес Коршунов. «Мы оба носим титул барона. Но что насчет наших умений владеть оружием? Сомневаюсь, что так решать конфликт будет честно. Я орудую саблей чуть ли не с рождения. Более того, могу застрелить вас, не глядя». «Странно, мне казалось, что именно последнего исхода вы и добиваетесь», — сухо усмехнулся я. «Так не томите, как будем драться? Я приму любой вариант». «Да стойте вы!» — кричала за нашей спиной Зорина. Мы с Коршуновым уже пересекли половину Дворцовой площади. Картина вышла комичная, поскольку Дарья пыталась догнать нас с цветами в руках. Вскоре остановилась, вручила букет кому-то из туристов, фотографирующихся у Александровской колонны, и снова ринулась за нами. «Госпожа Зорина, перестаньте нас преследовать!» — крикнул коллеге я. «Или вы желаете стать нашим секундантом?» «Я не желаю, я настаиваю», — заявила она. «На дуэли обязан присутствовать секундант и лекарь. Я могу совместить обе эти роли». «Ну, только если мы друг другу глаза выколем. Тогда от нее, как от лекаря, будет польза. Но в случае чего первую медицинскую помощь пострадавшему она оказать сможет. Кроме того, по современному кодексу пол секунданта значения не имеет. Главное, чтобы оба участника были согласны с выбранной кандидатурой». «Я против этого», — помотал головой Коршунов. «Как и я. Однако мы с вами не учли один нюанс, Владимир Алексеевич», — рассуждал я. «А стоит ли привлекать кого-либо еще? Допустим, я сейчас позову одного из своих коллег, а вы позовете кого-то из стражников. Завтра о нас поползут слухи. И еще неизвестно, как к произошедшему отнесется руководство. А Дарья Валерьевна уже знает о том, что мы собрались сражаться. Так, может быть, тогда не будем привлекать прочих посторонних?» «Не хочу это признавать, но вы правы, Булгаков», — выркнул Коршунов. «Пусть будет так. Госпожа Зорина, вы в курсе, что в вашу обязанность также входит запись протокола дуэли?» — напомнил я. «Справитесь?» «Конечно», — крикнула она. «Телефон полностью заряжен. Я все сниму на камеру». О как! Современность уже даже в такие старинные ритуалы смогла просочиться. Но, с другой стороны, хорошая идея. Мы оба зафиксируем на камеру, что на дуэль оба участника пришли добровольно. Для того этот протокол и ведется, чтобы в случае гибели или серьезного ранения было доказательство, что победитель дуэли не совершал убийства. Проклятие, какой же все-таки абсурд. Пока мы обсуждали условия предстоящей схватки, я уже начал забывать, зачем мы вообще затеяли все это. Такое впечатление, что мы с Коршуновым просто решили прогуляться до набережной Невы. Мне Владимир Алексеевич абсолютно безразличен, но он регулярно пытается меня оскорбить, и я привык относиться к нему как к назойливой мухе. Но сам Коршунов видит проблему иначе. Сам факт моего существования для него – одно сплошное оскорбление. «На магии, Павел Андреевич», – вернулся к прежней теме Коршунов, – «предлагаю бороться без оружия. Только на магии. Я знаю, что вы умеете использовать лекарскую магию в боевом режиме. Значит, сможете за себя постоять». «Тогда будет честно, если и вы расскажете о своих способностях», — ответил я. «Боевая магия. Никаких огненных или электрических разрядов. Я буду биться голыми руками. Просто удары будут сильнее, чем вы думаете», — пояснил он. «О, я сталкивался с этой разновидностью колдовства. Обычно дворяне с такими способностями всегда подаются в военную сферу. Они могут в совершенстве овладеть любым оружием. Более того, даже свое собственное тело используют как оружие. И дело вовсе не в боевых искусствах. Скорее в интуитивном умении правильно двигаться, читать противника и вовремя наносить сокрушительные удары. Когда мы с Кириллом жили в трущобах, в одном из соседних домов поселился такой же изгнанник, как и мы. Так тоже дворянин, как раз с боевой магией. Помню, как однажды его окружили бандиты. Человек 5 или 6. Если память мне не изменяет, он их всех уложил голыми руками. При этом сами бандиты были вооружены. И не только ножами, но и огнестрельным оружием. Так, возвращаясь к условиям дуэли. А как именно мы будем расценивать победу? Драться до первой крови? Глупо. Я лекарской магией за секунду могу пустить Коршунову кровь. Да и он одним хорошим ударом запросто может рассечь мне лицо или повредить нос».